И снова грусть заполнила балкон. И снова грусть заполнила балкон, и ветер листья разметал по парку. Скорей бы ночь пришла, чтоб завтра, с позаранку, опять всходило солнце, день был жаркий, будил округу колокольный звон. Ну а пока кручина на душе, и чувства все застыли на миноре. Балкона дверь закрой, пусть не уходит горе. Никто не должен знать о нашей ссоре. Мы не в комедии с тобою, Бомарше. Захлопнет ночь осенний разговор, и ссоры боль останется между нами. Я помню, в детстве мы дрались дворами, чтобы покинуть улицу друзьями. Но где теперь найти мне этот двор? 2013 год.